Здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем чтение книги «Сильмариллион». Меня зовут Евгений, и это канал «Женек читает». Дорогие друзья, я читаю книгу первый раз, одним дублем, и если будут какие-то оговорки, заранее прошу меня извинить. Спасибо. Валак Вента. Рассказ о Валар и Майер, как о том повествуются в преданиях Эльдор. Вначале начал Эру, единый, кому на эльфийском языке имя Илуватар. Создал Айнур, рожденных от его мысли, а они сотворили перед ним великую музыку. В этой музыке и берет свое начало мир, ибо Илуватар сделал песнь Айнур зримой. И узрели они мир, подобно свету во тьме. И многие среди Айнур пленились его красотою и его историей, что, начавшись, разворачивалось перед ними словно в видении. И вот Илуватар дал видению бытие и поместил его среди пустоты, и по его воле вспыхнуло в сердце мира тайное пламя, и имя миру было Эа. Тогда те из Айнур, что пожелали этого, воспряли и вступили в мир, в самое начало времени. И это им назначено было создать его и трудами своими воплотить явленное видение в действительность. Долго трудились они в пространствах Эа, кои не способен объять разум людей или эльфов. И, наконец, в назначенный срок была создана Арда, королевство земное. Тогда облеклись Айнур в земные одежды и сошли в Арду, и воцарились там. О Валар! Величайшим из этих духов эльфы дали имя Валар, власти Арды, а люди нередко называют их богами. Число владыкам Валар — 7, и Валиер, королев Валар, тоже 7. Вот их имена на эльфийском языке, так как язык этот звучал в Валиноре, ибо в Средиземье эльфы зовут их иначе, а среди людей имен им не счесть. Имена владык в должном порядке таковы: Манве, Улмо, Ауэ, Ороме, Мандас, Лориен и Тулкас, а имена королев — Варда, Яванна, Ниэна, Эсте, Вайре, Ванна и Несса. Мелькара не причисляют более к Валар, и даже имени его не произносят на земле. Манве и Мелькар были братьями в помыслах Илуватара. Могущественнейшим из Айнур, пришедших в мир, был в начале своего бытия Мелькар. Но Манве ближе всех к Илуватару и яснее прочих понимает его замысел. Именно ему назначено было стать в свой срок первым из королей, владыкою королевства Арды и повелителем всего, что живет в ней. В Арде дороги ему ветра и облака, и все воздушные пределы, от небесных высот до подземных глубин, от верхних границ покрывала Арды до легких ветерков, что шелестят в траве. Сулимо, прозван он, владыка дыхания Арды. Любит он птиц, тех, что стремительны, с могучими крыльями, и по его слову они спускаются к нему и вновь уносятся ввысь. Подле него всегда Варда, владычица звезд. Ей ведомы все пределы Эа. Столь велика ее красота, что не поведать о ней словами ни эльфам, ни людям. Ибо в лице ее и ныне сияет свет Илуватара, в свете ее могущество и радость. Из глубин Эа явилась она на помощь Манве, ибо Мелькара знала еще до сотворения музыки и отвергла его. Он же возненавидел ее и боялся более всех прочих созданий Эру. Манве и Варда пребывают в Валиноре и редко расстаются. Чертоги их над линией вечных снегов, на Ойолассе, крайней башне Таниквитили, самой высокой из всех земных гор. Когда Манве восседает на троне и взглядывается оттуда вдаль, если рядом с ним Варда, он прозревает дальше, чем доступно то взором иных. Сквозь туман и тьму и морские пространства. А Варда, если с нею Манве, лучше, чем то доступно слуху иных, слышит звук голосов, что разносятся от востока и до запада, от холмов и долин, и из угодий тьмы, что создал Мелькар на земле. Из всех великих, живущим в этом мире, эльфы более всего чтят и любят Варду. Эльберет, именуют они ее, и взывают к ней из сумрака Средиземья, и прославляют ее имя в песнях в час, когда на небе зажигаются звезды. Улмо, владыка вод, он один. Нигде не живет он подолгу, но странствует повсюду, где пожелает. В глубинах вод, что на поверхности земли, либо под землей. В могуществе он уступает лишь Манве. И до того, как отстроили Валинор, был ему ближайшим другом. Но после Улмо стал редким гостем на советах Валар, разве что речь шла о делах великой значимости. Ибо в мыслях держал он всю Арду, а вместе для отдыха он не нуждается. Более того, ступать по твердой земле он не любит и редко облекается в телесную форму, по примеру своих собратьев. Если случалось узреть его детям Эру, их охватывал неодолимый страх, ибо ужасно явление короля моря, подобно вздымающейся волне, что надвигается на землю, увенчанное темным шлемом, с пенным гребнем, одетое в броню, мерцающую серебром и темно-зеленым. Громок звук труб Манве, но голос Улмо глубок, словно океанские глубины, которых никто, кроме него, не видел. Однако же Улмо любит и эльфов, и людей, и никогда не оставлял их своим благоволением, даже когда гнев Валар обращался против них. Порой выходит он незримый на берега Средиземья или еще дальше вглубь материка, вверх по узким морским заливам, и там трубит врага, гигантские улумури, что сработаны из белых морских раковин. Если кому доведется услышать ту музыку, вечно звучит она потом в их сердцах и не оставляет их более тоска по морю. Однако чаще всего говорит Улмо с обитателями Средиземья голосами, что слышны только в музыке вод. Ибо все моря, озера, реки, фонтаны и родники в его власти. Поэтому эльфы говорят, что дух Улмо струится во всех водных жилах мира. Так даже в пучине узнает он обо всем, обо всех нуждах и горестях Арды, что иначе остались бы скрыты от Манве. Ауле лишь немногим уступает Улмо в могуществе. Его владение — это все те вещи, из которых создана Арда. В самом начале немало всего сработал он вместе с Манве и Улмо. Это он придал очертания всем землям. Он сведущ во всех ремеслах, в том числе и кузнечном, и радуется каждой искусно сделанной вещице, пусть и малой, не менее чем великому созиданию прошлого. Ему принадлежат драгоценные камни, что лежат глубоко под землей, и золото, что сверкает в руке, и цепи гор, и морские бассейны. Большую часть знаний Нолдор получили от Ауле, и он всегда оставался их другом. Мелькар же воспылал к нему ревностью, ибо Ауле более других был схож с ним в помыслах и могуществе. Долго шла между ними борьба, в каковой Мелькар или сокрушал, или портил плоды трудов Аулы. И утомился Аулы укрощать хаос и восстанавливать разрушения, причиненные Мелькором. Оба они, однако, желали дать бытие собственным творениям, новым и неожиданным, что не приходили на ум их собратьям, и обоим отрадно было услышать похвалу своему искусству. Но Ауле остался верным Эру, и все, что делал, отдавал на его суд, и не завидовал трудам остальных, но сам охотно делился советом и искал совета других. А Мелькару иссушали душу зависть и ненависть, пока, наконец, не настал миг, когда ничего уже не мог он заделать, создать, кроме как в насмешку над замыслами других, а мог лишь уничтожать творение собратьев. Супруга Аулы — Яванна, дарительница плодов. Ей дорого все, что растет в земле, и все неисчислимые формы растений хранит она в памяти. От деревьев, вздымающихся башнями в лесах давно минувших времен, до мхов на камнях и того, что таится в почве, невидное глазу. Среди королев Валар после Варды более всех почитают Яванну. В образе женщины предстает она высокой, в зеленых одеждах, но порой принимает и другие обличия. Есть такие, кто, говоря о ней, утверждает, будто видел дерево под небесным сводом, коронованное солнцем. С ветвей его на бесплодную землю струилась сверкающая золотом роса, и земля покрывалась зеленой порослью пшеницы. Корни же дерева уходили в воды Улмо, и ветра Манве шептались в его листве. Кементари, королева земли, прозывается она на языке Эльдарин. Феанутри, повелители духов, братья, и чаще всего называют их Мандас и Лориен. Но на самом деле это название тех мест, где обитают они, а настоящие их имена — Намо и Ирмо. Намо, старший, живет в Мандасе, что на западе Валинора. Он хранитель домов умерших. Он созывает души убитых. Он ничего не забывает и знает все, что произойдет, кроме того, разве что подвластно одному Илуватару. Он судья Валар, но объявляет он свой приговор и возглашает судьбу только по повелению Манве. Вайре, ткачиха, его супруга, все, что когда-либо случалось во времени, вплетает она в свои тканные гобелены. Чертоги Мандаса, что с ходом веков делаются все шире и просторнее, завешаны ими. Ирмо, младший, повелитель снов и видений. В земле Валар, в Лориене его сады, и места краше нет в целом мире, а населяет их множество духов. Нежная Эсте, целительница ран и душевной усталости, жена ему. Одежды ее серые, а дар ее — покой. Днем она не выходит, но почиет на острове озера Лорелин в тени деревьев. Все живущие в Валиноре черпают в источниках Ирму и Эсте новые силы. Нередко и сами Валар приходят в Лориен и находят там покой и отдохновение от забот Арды. Эсте превосходит в могуществе Ниена, сестра Феантури. Она живет в одиночестве, ей ведомо страдание. Она оплакивает раны, все до единой, что нанес Арде Мелькар. Столь глубоко было ее горе в то время, как звучала музыка, что песнь ее превратилась в плач задолго до завершения, и мелодия скорби вплелась в темы мира еще до того, как возник мир. Но не о себе она скорбит, и те, кто внимают ей, учатся жалости, стойкости и надежде. Ее чертоги на крайнем западе западных земель, у самых границ мира, и редко приходит она в город Валимар, где все счастливы и довольны. Частый гость она в чертогах Мандоса, что близ ее собственных, и все те, что ожидают в Мандосе, взывают к ней, ибо слова ее укрепляют дух и превращают скорбь в мудрость. Окна ее обители выходят за пределы стен мира. В силе и доблести первый из всех Тулкас, иначе называемый Асталдо, отважный. Он пришел в Варду последним, чтобы помочь Валар в первых битвах с Мелькаром. Он любит борьбу и состязания в силе. Верхом он не ездит, ибо в беге его не обгонит никто и ничто. И не ведает он усталости. Румяны его щеки, а кудри и борода сияют золотом. Оружие ему — его руки. Ему мало дела до прошлого и до будущего, и как от советчика помощи от него немного. Но друг он надежный. Его жена — Несса, сестра Ороме, и она тоже быстра и легконога. Любит она оленей, и они следуют за ней повсюду, куда бы ни спешила она в лесной чаще. Но и их обгоняет Несса, стремительная, как стрела, и волосы ее струятся по ветру, в плясках ее отрада. И кружится она в танце на неувядающей траве в вечно зеленых полян Валимара. Могущественный властелин Ороме. Если в силе он и уступает Тулкасу, то в гневе он ужаснее. Тулкас же всегда смеется. На турнирах ли, в войнах ли, смеялся и в лицо Мелькару в битвах еще до рождения эльфов. Ороме полюбились просторы Средиземья. С неохотой оставил он их и последним пришел в Валинор. Часто в былые времена уходил он на восток через горы и возвращался со своим воинством к холмам и равнинам. Он охотился на чудовищ и злобных тварей, любит скакунов и псов, и все деревья ему милы, почему и называют его Алдоран, а на языке синдар — Таурон, владыка лесов. Коня его зовут Нахар. Снежно-белый он в лучах солнца, а ночью сверкает серебром. Могучий рог Ороме прозывается Валарома. Звук его подобен солнцу, встающему над землей валом зареве, или молнии, пронзающей тучи. Громче всех рогов его воинство звучит он в лесах Валинора, выращенный Яванной. Там учит Ороме свою свиту и своих зверей преследовать злобных тварей Мелькара. Жена Ороме Ванна, вечно юная, младшая сестра Яванны. Когда ступает она по земле, повсюду вырастают цветы и раскрывают лепестки под ее взглядом, и все птицы встречают ее приход песней. Таковы имена Валар и Валиар. Здесь же вкратце описан их облик, так как предстали они перед Эльдор в Амане. Но какими бы прекрасными и благородными ни были те обличия, какие принимали они перед детьми Илуватара, это не более чем вуаль, скрывающая их истинную мощь и красоту. И если мало сказано здесь из того, что было некогда ведомо Эльдор, это и вовсе ничто в сравнении с истинной сущностью Валар, что уходит корнями вглубь времен и пространств, какие не в состоянии охватить наша мысль. Девять среди Валар наделены были наибольшей властью и внушали особое почтение, но один изгнан из их числа, и остается восемь. Аратар, высшие Варди, Манва и Варда, Улмо, Яванна и Ауле, Мандас, Ниена и Орме. И хотя Манвы — король их, и ему приносят они клятву в верности после Эру, в величии они равны и далеко превосходят всех прочих и Валар, и Майер, и любых существ иного чина, что послал Илуватар в Эа. О Майер! Вместе с Валар пришли и другие духи, чье бытие берет начало задолго до сотворения мира. Существа того же чина, что и Валар, но уступающие им в могуществе. Это Майер, подданные Валар, их слуги и помощники. Число их эльфам неведомо, и мало кому из них даны имена на языке детей Илуватара, ибо в Средиземье редко принимали они облик, видимый эльфам и людям, хотя вам они все иначе. Первый из Майер Валинора, чьи имена сохранились в истории древних дней, это Ильмаре, прислужница Варды, и Эонве, знаменосец и глашатай Манве. Никто в Варде не устоит перед мощью его оружия, однако лучше всего известны детям Илуватара Оссе и Уинен. Оссе — вассал Улмо, он хозяин морей, что омывают берега Средиземья. Он не спускается в подводные глубины, предпочитая побережье и острова. Более же всего любит он ветра Манве, ибо в бурях его отрада, и с ревом волн сливается его хохот. Жена его — Уинен, владычица морей. Ее волосы пронизывают все воды под небесным сводом. Ей дороги все создания, что обитают в соленых потоках, и все водоросли, что растут на дне. Это к ней взывают моряки, ибо она может успокаивать волны, сдерживая буйство Оссе. Нуменорцы долго жили под ее покровительством и почитали не меньше, чем Валар. Мелькар же ненавидел море, ибо не мог подчинить его. Говорится, что пока создавалась Арда, он попытался привлечь Оссе на свою сторону, обещая ему все владения Улмо и его власть как плату за верную службу. И так случилось, что давным-давно поднялся на море великий шторм и немалое разрушение причинил земле. Но Уинен по просьбе Ауле образумила Оссе и привела его к Улмо. И Оссе был прощен. И вновь присягнул Улмо на верность и остался верен клятве и по сию пору, верен в главном. Но его неистовый нрав порой дает о себе знать, и временами Оссе бушуют на море в своем своеволии отнюдь не по слову Улмо, своего повелителя. Поэтому те, кто живет у моря, либо плавает на кораблях, хотя и любят его по-своему, но никогда ему не доверяют. Мелиан — имя той Майя, что служила и Ванне, и Эсте. Она долго жила в Лориане, ухаживая за деревьями, что цветут в садах Ирмо, а потом пришла в Средиземье. Куда бы она ни направила шаг, соловьи пели вокруг нее. Среди Майер мудрее всех Алорин. Он тоже жил в Лориане, хотя пути его часто уводили в чертоги Ниэнны. От нее он научился состраданию и терпению. О Мелиан многое говорится в Квента Сильмалирион, но про Алорина там нет ни слова, ибо хотя и любил он эльфов, незримым странствовал он среди них или в обличии одного из них, и не догадывались эльфы, откуда приходят к ним чудные видения или мудрые советы, что вкладывала Алорин в их сердца. Позже В иные времена он стал другом всех детей Илуватара и сострадал их горестям. Те же, что внимали ему, пробуждались от отчаяния и отступали от них образы тьмы. О врагах. Последним названо имя Мелькара, восстающего в мощи. Но он утратил право на это имя, и Нолдор, те из эльфов, что более прочих пострадали от его злобы, этого имени не произносят, но называют его Моргот, темный враг мира. Великое могущество дано было ему Илуватаром, и бытие он обрел в одно время с Манве. Ему же дана была доля в способностях и знаниях всех прочих Валар. Но на злые цели направил он эти дары и растратил свою силу, разрушая и притесняя. Ибо он жаждал Арды и всего, что на ней было, мечтая о королевской власти Манвы и о владениях своих собратьев. Так от величия через высокомерие он пришел к презрению ко всему, кроме себя самого. Дух разрушающий и безжалостный. Мудрость подменил он коварством, искажая и подчиняя своей воле все, чем желал воспользоваться, став в итоге бесчестным лжецом. Вначале он жаждал света, но когда не сумел завладеть им для себя одного, он через пламя и гнев спустился в огненную бездну во тьму. Именно тьму использовал он всего более в своих злобных деяниях в Арде и сделал ее прибежищем страха для всех живых существ. Однако же так велика была мощь Мелькара по его пришествии, что на протяжении веков давно забытых он ввел войну с Манве и прочими Валар и долгие годы владел в Арде большей частью земель. Но он был не один. Многие Майер, привлеченные великолепием Мелькара в дни его величия, остались верны ему и во тьме. Других он заставил служить себе с помощью лжи и предательских даров. В числе этих духов страшны были Валараукар, огненные бичи, кого в Средиземье называли Балроги, демоны ужаса. Из тех же его слуг, кому даны были имена, самым могущественнейшим был дух, которого Эльдор называли Саурон или Гор-Таур Безжалостный. В начале своего бытия он принадлежал к Майер-Ауле и глубоко постиг мудрость этого народа. Во всех деяниях Мельгара, Моргота в Варде, в его необъятных трудах и лживых хитросплетениях принимал участие и Саурон. И разве только в том уступал в порочности своему господину, что долгое время служил он другому, а не самому себе. Но позже он воспрял словно тень Моргота, призраком его злобы, и последовал за ним по тому же погибельному пути, что ведет в пустоту. На том оканчивается Валаквента. Книга непроста для восприятия, но когда ее читаешь, такое ощущение, что рождается какая-то магия. Ну, или мне так просто кажется. В любом случае, спасибо за внимание. До новой встречи.